Глава пятая. В тебе живут два волка: страх и любовь. Победит тот, которого ты больше кормишь. В доме для тех, кто прошел первый круг, было сразу все: электричество, холодная и горячая вода, более разнообразные продукты питания и даже механические головоломки. Павлу, Андрею и Маше выделили отдельную квартиру. «Даю вам 2 часа прийти в себя, потом соберемся у меня провести разбор полетов», — предупредил Светляк. Маша первым делом побежала в ванную. Ей казалось, что страх и перенесенные ужасы прилипли к ней, и их надо смыть, чтобы полегчало. Андрей, не обнаружив в холодильнике пива, упал на кровать с бутылкой минеральной воды. «Капец, Пашка, я не верю, что это происходило с нами», — признался он. «Такого быть не может в принципе, если это только не бред, рожденный в моей голове». «Я не бред из твоей головы. Я осознаю свое «я», а значит, существую», — ответил Павел. «Похоже, мы многого не знали о жизни. Есть и такая сторона, где нас обучают насильно». «Я против такого обучения. Мое дело — учиться или оставаться дураком. То есть трусом в нашем случае». «А если нет?» «А что, тогда мое мнение ничего не значит?» «Если не значит, то и остальные решения пусть принимают за меня те, кто затащил сюда», — возмутился Андрей. «Хочу быть трусом. Это тактика, увеличивающая мои шансы на выживание в обществе». «Я думал об этом». «Согласись, мы же совершаем различные поступки при жизни, думая, что рассчитываться за них придется после смерти. Где-то там, на небесном суде, которого, возможно, и нет. А жить-то хочется сейчас, и не особо напрягаясь. Вот мы и дожили до этого суда, и теперь расплачиваемся». «А с хрена ли?» «Самая первая причина принять как есть – это осознать, что не мы создали мир, где родились, и не нам требовать от него существовать по нашим правилам». «Почему бы и не потребовать? Все мы индивидуальности, делающие этот мир разнообразнее». «Нет, ты не так смотришь на мир. Посмотри с точки зрения физики. Энергия всегда выбирает путь с наименьшим сопротивлением. Общество с одним правилом для всех менее энергозатратно, во вселенском смысле, чем общество с уникальным правилом для каждого». «Все эти истории про разнообразие, а нет лукавого, чтобы продать тебе чего-нибудь ненужное». «Ты хочешь сказать, что люди должны вести себя как роботы с одной программой на всех? А ты хочешь, чтобы люди, севшие в автобус, вели себя нестандартно? Один бы повис на поручне, второй тихо гадил в уголочке, третий играл на скрипке, четвертый принимал душ? Никому же в голову не приходит, что в автобусе, аналоге человеческого общества, надо заниматься чем-то особенным. Типичная ситуация, когда все ведут себя как роботы и не происходит ничего страшного». «Ты перегнул», — не согласился Андрей. «Неудачный пример». «Приведи удачнее». Андрей задумался. «Одежда? Все должны одеваться одинаково? В серые робы, по-твоему?» «Нет, не должны. Но ты не путай форму с содержанием. Если ты не дурак, то одежда никак не влияет на твое поведение». «Тебя не переспоришь. Представляю, какой ты нудный тип. Не зря тебя пытались отлупить хулиганы», — усмехнулся Андрей. «Меня не за это хотели побить». «А за что?» «В себя поверил», — Павел вздохнул. «Вначале мне нравилось умничать в комментариях, а потом не заметил, как начал оскорблять людей. Мне казалось, за дело. Дураки должны знать свое место. Но потом они узнали мой адрес и телефон». Андрей рассмеялся. «Все с тобой понятно, Дон Кихот. А мог бы получить по шее и не попасть сюда. Лежал бы сейчас с синяками дома вместо этого места и в ус не дул». «Без сравнения я бы не понял преимуществ. Страдал бы, мучился от обиды и невозможности отомстить. Боялся бы выходить потом на улицу. Зато отвык бы писать оскорбительные комментарии раз и навсегда». «Наверное. А может быть, установил бы платный VPN, перелогинился и начал бы гадить с удвоенным рвением, компенсируя унижение», — предположил Павел. «Оказывается, ты говно-человек, Паша», — произнес Андрей. «А с виду приличный парень». «Я рад, что ты все обо мне знаешь. Теперь не надо придумывать себе чужой образ». Андрей с усмешкой посмотрел на товарища. «Слушай, Паша, после того, как ты кинулся меня спасать, мне все равно, какой ты человек. Я знаю тебя с этой стороны, и она мне нравится. Я, знаешь ли, тоже не подарок. Прибухнуть любил, мать изводил своими поступками. Ни на одной работе подолгу не работал. От самого себя часто тошнило, но силы справиться не было, да и стимула никакого». Маша вышла из душа в белом махровом халате с серым полотенцем на голове. «Идите, кто следующий?» – предложила она. «Иди ты», – посоветовал Андрей. «Пока я буду мыться, вы, чистенькие, может, замутите что-нибудь между собой». «Я так не умею», – честно признался Павел. «Мне время нужно, чтобы решиться. К тому же после такого дня...» «Это да, я как закрою глаза, рожи клыкастой мерещится». Павел сходил в душ. Тоже мылся так, как будто хотел отскоблить от себя налипший к телу ужас. В одиночестве невольно казалось, что со спины кто-то приближается. Двигаются тени, или из-за шума воды доносятся подозрительные звуки. Павел с облегчением покинул ванную комнату. Прошел в спальню и выбрал чистую одежду из тех вариантов, которые висели там. В новом он почувствовал себя свежее, даже на душе полегчало. Маша сидела на кухне и пила чай с бутербродом. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался у нее Павел. «Нормально. Как видишь, ем, хотя час назад казалось, что меня еще неделю тошнить будет от воспоминаний. А они как будто не настоящие и разрозненные. Мне кажется, я большую часть круга вообще не соображала, что происходит», – призналась она. «Очень рад, что ты не в депрессии. Признаться, переживал за твое психическое здоровье». «Наверное, я была вам обузой», – предположила Маша. «Спасибо, что не бросили». «Как ни странно, нет. Я почти ничего не делал, чтобы спасти тебя, в отличие от Андрея». «А с ним что было?» «На него упали два аркана и потащили в разные стороны. А я помог освободиться». «Ничего такого не помню. Как в тумане». «Может быть, тебя это и спасло?» «Ты не боялась, потому что была в шоковом состоянии». Павел налил себе чая и сел напротив. Маша смыла с лица косметику и уже не казалась такой красивой. Без тонального крема выяснилось, что она конопатая. Девушка заметила на себе пристальный взгляд. «Не смотри так. Я отвыкла выходить на улицу без косметики», – смутилась она. «Хорошо». Павел отвернулся. «Не смотри на ужас, чтобы он не материализовался и не напал», – пошутил он на грани позволенного. «Ох ты! Давно себя в отражении видел?» – спросила она обиженно. «Любой мужчина красивее обезьяны, ладно, макаки, уже красавчик», – ответил Павел. «Не поминай макак в суе. У меня трясучка начинается от этого слова». Маша приподняла над столом кисть. Ее изрядно потряхивало. «У меня иногда случались панические атаки от страха. Просто странно, что сегодня пронесло. Мне кажется, что с физиологией тут происходят какие-то чудеса». Павел потрогал лоб. «Ты про свою болячку?» «Ничего себе болячка. Я с разбега встретился с бетонной стеной. У меня сотрясение должно быть, а не только болячка». «Может быть, поэтому у меня зрение стало лучше?» Маша вынула телефон и посмотрела в экран. «Я могу читать даже мелкий шрифт без очков», – удивилась она. «Надо будет задать Светляку вопросы насчет этого. Ты видела, как он светился?» «Нет», – замотала Маша головой. «Как это?» «Ну, вокруг него появился ореол света. Слабый, но все равно заметный. Когда тот самый дружок Андрея хотел подговорить людей напасть на опытных, Светляк наполнился светом, а из земли выскочил штырь и нанизал на него Олежика, как мясо на шампур». «Какой ужас!» Маша явно ничего не помнила. «На самом деле, мне стало легче, когда этот человек погиб. Он хотел убить нас. Оказалось, что здесь это недопустимо». «Хорошо бы знать, где это здесь». Маша отхлебнула чай. «А с другой стороны, нам никто не рассказывает, где мы окажемся после смерти. Может быть, не надо портить сюрприз?» «Я тоже так думаю. Раз не говорят, значит, не надо. Да и что это изменит? Ну, назовут они это место чистилищем. Нам что, от этого легче станет?» «Я не знаю, от чего мне станет легче. Наверное, если бы мне сказали, что кто умрет, тот возвращается домой», — Маша задумалась, — «тогда умереть было бы намного легче». «Никто не скажет. Иначе все бояться перестанут и будут ждать, когда их макаки загрызут. Они не смогут, потому что их уже не боятся, а наоборот хотят», — предположил Павел. Андрей вышел из ванной с довольным видом. «Полегчало». Он упал на стул и откинулся на спинку. «Отпустило. Я боялся, что у меня сосуд в голове лопнет и случится инсульт. Кажется, пронесло. Капец, через что мы прошли. Странно, что они не предусмотрели алкоголь. Сейчас бы в самую пору, чтобы стресс снять». Андрей посмотрел на чай в кружках товарищей и вздохнул. Динамик, вмонтированный в стену над кухонной дверью, издал треск. Затем раздался привычный голос Светляка. «Народ, через 10 минут разбор полетов на верхнем этаже. Относится в первую очередь к новичкам. Приходите без опозданий. Получите массу ценной информации. Думаю, теперь вы в ней будете заинтересованы сильнее». Динамик также со скрипом выключился. Троица переглянулась. «Да уж, тут знают толк в правильной мотивации», – пошутил Андрей. «Нас осталось 10 человек из 1000, – подсчитал Павел. «Мы 1%. Мы выдержали конкурс в 100 человек на место». Через 10 минут троица уже сидела в настоящем зале с креслами. Мест хватило всем. В целом, временное жилье, предоставляемое тем, кто прошел круг, сильно отличалось по уровню комфорта. Квартира светлее, чище, ассортимент еды и одежды разнообразнее, словно устроители хотели подчеркнуть заслуги. Светляк стоял у стены с окном, лицом к залу. Так, ребятушки, подведем итоги крайнего забега. В первую очередь обсудим действия тех, кто на круге не первый раз. Полина у нас сегодня молодец. За вчерашнее отыгралась. 10 человек. Лично в моей команде это рекорд. Спасибо, пастух, так держать. Теперь касаемо действий твоего напарника Егора. Светляк посмотрел на светловолосого парня, опустившего глаза. «Ты просто ничего не делал. Почему?» «Не смог себя пересилить», — тихо ответил парень. «Не получилось проигнорировать петли». «Но вчера ты отлично справлялся с огромными монстрами», — спросил Светляк. «Они слишком ненатуральные были. Я не воспринимал их как угрозу. Другое дело веревки. Они обыкновенные, настоящие». «Ясно. Значит, у тебя комплексы по части «верю-не верю». Тут меня дурят, а тут подсовывают настоящий ужас». В итоге Полина бегала одна, язык через плечо. Она, конечно, честно заслужила звание лучшего пастуха в нашей команде. «Галочка, поработай с Егором еще». Темноволосая женщина лет 40 кивнула. «В остальном круг прошли почти на отлично. Особенно хочу отметить поступок вот этого парня». Светляк указал на Павла. «Как тебя зовут?» «Паша». Павел смутился, не ожидая, что на него обратят внимание. «Павел спас вот этого статиста и сам не пропал, что редкость. Значит, не каждый раз нужно думать о себе, но иногда полезно оказать помощь товарищу. Не погибнешь, значит, где-нибудь непременно зачтется». «Молодец. Информация для вас, новички. Короткое звание статиста вы уже пережили, но расслабляться рано. Итак, начнем с понятий, которые мы используем в своем специфическом деле. Начнем с меня. Я главный в этой команде, и мое имя, звание и даже половая принадлежность умещаются в одном слове «светляк». Про половую принадлежность шучу. Я лидер команды. Меня избрали свыше путем наделения умением излучать свет. Это не просто свет. Он появляется вокруг меня, когда наступает критический момент и требуется сделать что-то для сохранения команды. Обычно я наполняю светом, чтобы придать вам сил и сосредоточиться на мне, как на ориентире для спасения. Или же я подсвечиваюсь в моменты справедливого возмездия, как это было с мужчиной, решившим поднять руку на нас. Запомните, как плохо бы ни было вам, врага среди людей нет. Замысливший убийство будет немедленно убит, но я буду знать об этом еще раньше. Теперь о тех, кто в моей команде давно и выполняет специфические функции. Полину и Егора вы теперь знаете. Это наши пастухи, которые на последнем отрезке круга вылавливают самых смелых. Без новичков нельзя. Команда в любом случае теряет людей даже из числа опытных, поэтому состав надо пополнять. К тому же, чем больше опытных, тем скорее баланс смещается в нашу пользу, и тем безопаснее круг. Хотя, кому я вру? Я еще ни разу не заметил, чтобы количество людей в команде существенно повлияло на активность макак. Далее есть у нас Гала, местный лекарь. Это не имя, а звание, сокращенное от слова «галоперидол». Гала восстанавливает психику, раскрывает умения и все такое. Всем новеньким сегодня придется пройти через ее заботливые руки. Теперь по особенностям людей, которые давно в команде. Пустышки – это те, кто справился с ситуацией особенным образом, заблокировал эмоции и так и остался телесной оболочкой. У нас таких двое – Петр и Саид. Они с виду обыкновенные люди, но вы не сможете развеселить их. Они не смеются над анекдотами, они не плачут по раздавленному щеночку. Увы, но судьба пустышек незавидна. Они все равно сходят с ума и погибают. Галя лечение таких людей не под силу. Кстати, у девушки из новеньких ей все признаки стать пустышкой. Светляк кивнул на Машу. «Ты была не в себе почти весь круг. Это тебя и спасло. Есть у нас в команде полной противоположности им. Мы называем их лазарями. Эти люди смогли в критический момент, когда макаки завладели ими, взять себя в руки и разрушить отсутствием страха их чары. Лазари, как правило, самые бесстрашные люди в команде. Они пощупали смерть, но не поддались ей». «Такой человек в нашей команде один. Это Александр». Павел посмотрел на мужчину, на которого указал Светляк. Ему было под 50. Он коротко стригся и выглядел обыкновенным, пока их взгляды не встретились. А мужчины взор был стальным, холодным и спокойным, как будто ни одна сила в мире не могла поколебать его уверенной смелости. Чтобы стать лазарем, требуется совпадение многих факторов. Не стоит пытаться стать им намеренно. Это дело случая, а случаи любят подготовленных. Про людей, которых я назвал дровами, вы уже слышали. Это статисты, решившие не покидать крематория. Им лучше сразу сгореть, чем подвергать себя опасностям. Есть еще человек, называемый балансиром. Его задача – подсчитывать баланс между суммой страха и суммой смелости. Как только они приближаются, он дает отмашку пастухам делить стадо. «Уж простите за аналогии. Я парень деревенский, мне так понятнее. Роль балансира у нас выполняет Клавдия Ивановна. Прошу любить и жаловать». Светляк указал на женщину. Ей с виду уже было под 60 лет. Клавдия Ивановна кивнула. «Это потому, что я была бухгалтером и умею сводить баланс», – пошутила она. «Остальные члены нашей команды опытных не имеют никаких специальностей. Они растут, развиваются и со временем проявятся в чем-то. И тогда им придется искать себе новый крематорий. Здесь нельзя остаться в одном состоянии. Все, что не развивается, деградирует. Поэтому будьте готовы к тому, что наша команда для некоторых из вас окажется временным пристанищем. И еще. Забудьте о болезнях, синяках и ссадинах. Все полученные повреждения пропадают очень быстро. К утру вы точно забудете о них. Это такой бонус за вашу смелость. Вопросы будут? А пиво тут бывает?» – спросил Андрей. «Нет, не бывает. Думаю, у вас сейчас такой метаболизм, что алкоголь просто не успеет достучаться до мозга. Но, как мне кажется, алкоголя здесь нет по другой причине. Ничто не должно отвлекать нас от реальности. Каждая мысль, рождающаяся в нашей голове, должна быть трезвой, взвешенной и направленной на достижение результата». «Какого?» – поинтересовался Андрей. «Какого-то?» – Светляк пожал плечами. «Что это значит?» «Это значит, что я еще не сформулировал его для себя», – ответил Светляк. «Правильная формулировка может оказаться заклинанием завершения пути». «Ха, одни загадки и ужасы», – хмыкнул Андрей. «Все, как мы любим. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А идти надо через дремучий лес с Бабой-Ягой, Кощеем, Лешими, Кикиморами, Водяными и так далее». «Фольклор врать не будет». Светляк подошел к окну. «Так, может, и ответ готовый в сказках уже есть», – высказался Павел. «Что там обычно в конце каждой сказки? Враги повержены, а герои женятся». «Насчет женитьбы сомнительно», – не согласился Лазарь Александр. «Враги-то не повержены». «А кто враг?» «Враг внутри каждого из нас», – громко произнесла балансир Клавдия Ивановна. «Себя надо победить». «Если бы не надо было каждый круг водить новых статистов, давно бы уже победили», – пробубнил пустышка Саид. «На нас макаки не реагируют». «Легко быть святым на горе, а ты попробуй остаться им на базаре», – ответил ему Светляк. «Изменился сам, измени другого. В этом смысл наставничества и передачи опыта, иначе нет преемственности. Знания, полученные тобой, оборвутся, если ты никого не научишь». «Каждый должен сам извлекать уроки», – не сдавался Саид. «Давайте оставим этот бесконечный спор про то, кто кому чего должен». Светляк устало взмахнул руками. «Если у новеньких нет вопросов, расходимся». «А сколько у нас времени до следующего круга?» – спросила девушка из числа 7 спасенных Полиной. «Так, примерно через 2 часа наш крематорий подрастет. Это будет означать, что сюда начали подселять статистов. После этого у вас останется еще 12 часов». «А световоду выключат?» «Нет, эта привилегия сохраняется до выхода на круг. Не переживайте». «Советую вам не предаваться унынию, депрессии и прочему негативу. Помните, что вы теперь внутри команды, являющейся костяком, и ваше настроение влияет на всех. Понимаю, через что вы прошли, но все же будьте сильными». «Расходимся». Светляк выглядел уставшим. Народ начал подниматься с мест. Павел подождал, когда все выйдут. Он заметил, что отношения Светляка и пастуха Полины не просто деловые. В дверях лидер команды опытных поторопил девушку под попу, на что она никак не отреагировала, и вообще никто не придал этому значения. После урока, преподанного Светляком, у Павла сложилось впечатление, что он оказался внутри монашеского ордена со строгими нравами. Видимо, он отнесся ко всему сказанному слишком серьезно или слишком буквально. «Чем займемся?» – поинтересовался Андрей. «Может, пойдем познакомимся с одногодками?» «О, нет!» – резко отказался Павел. «Второй круг за день я не осилю». «Хочешь сказать, они тоже макаки?» – Андрей засмеялся. «Не макаки, но я лучше поваляюсь. Подумаю». «Я тоже», – поддержала его Маша. «Успеем еще перезнакомиться». «Как хотите, а мне валяться скучно». Андрей догнал группу новеньких. «Ребят, подождите, меня Андреем зовут». Павел проводил его взглядом. «Общительный, коммуникабельный», – оценил он качество товарища. «Не люблю экстравертов», – произнесла Маша. «От них много бестолковой суеты». «Я помню твой принцип и сейчас полностью с ним согласен. Желания общаться никакого». «Попьем чайку», – предложила Маша. «С удовольствием». Они зашли в свою квартиру и закрылись. Маша начала хозяйничать на кухне, чтобы отвлечься на привычное. Павел прошел к окну в спальне. За ним клубился непроглядный туман, которого и близко не было, когда они заходили в дом. Скорее всего, окна показывали вымышленную картинку, поддерживающую обитателей дома в определенном душевном состоянии. После прохождения круга Павлу не было страшно, но он искусственно заставил себя бояться, проигрывая в памяти перенесенное во время прохождения круга чувства. В окно ударила гибкая штука, похожая на веревку, оставившая грязный след на стекле. Павел инстинктивно отпрянул, но, набравшись смелости, решил досмотреть, кто же явился его напугать. Туман зашевелился, постепенно обнажая темный силуэт, подвешенный на веревке. Еще секунда, и перед окном появился покойник с распоротым животом и свисающей из него кишкой. Покойник запрыгал, как наживка на леске, и ударился о стекло. «Маша, не смотри в окно!» – выкрикнул Павел и задернул штору. «Не смотрю, и ничто не заставит меня это сделать», – ответила девушка. Павел забежал на кухню и там тоже закрыл окна шторой. Включил свет, чтобы стало спокойнее. «А ты зачем смотрел?» – спросила Маша. «Из нездорового любопытства», – пояснил Павел. «Ничего интересного». «Ты что будешь чаем? Бутерброд с сыром и колбасой или хлеб с маслом?» – спросила она. Павел вспомнил труп с размотанным кишечником и понял, что на ближайшие несколько часов аппетит у него не появится. «Я просто чай, без ничего». «Это плохая диета». «Тут все плохое». Он сорвался с места и бросился в туалет. Едва успел добежать до унитаза. Его вывернуло несколько раз, прочистив желудок полностью. Павел долго полоскал рот ванной, умылся и вернулся за стол. «Кажется, я лишился последнего, что оставалось во мне из того мира», – пошутил он, сохраняя постное выражение лица. «Додумался тоже. Тебе что, острых ощущений не хватает?» «Наверное», – Павел пожал плечами. «За мной раньше такого не водилось. Я даже фильмы ужасов не очень люблю. Это какое-то нездоровое чувство, желание, чтобы тебя напугали. Я бы сказал, что в этот момент ощущал когнитивный диссонанс, одновременное желание поддаться страху и страх быть напуганным». «Ты сложный человек», – Маша отпила чай. «В смысле, многогранный». «Как додекаэдр?» «Что?» «Ничего», — Павел отмахнулся. «Горе от ума. Желание быть умнее сверстников развило во мне гордыню, не подкрепленную крепкими кулаками. Обида на тех, кто глупее, но сильнее, и то, что они могли унижать безответно, превратила меня в тролля. Я вымещал ее на всех без разбора. Так что сложность и ум не добродетели, пока ты слабак. Сегодня мне вообще пришла идея. То, что мы считаем умом, на самом деле им не является. Умом мы называем сочетание хорошего кругозора с хорошей памятью. А ведь ум надо оценивать по жизненным поступкам. Мудрость умнее интеллекта. Человек без волевых качеств, каким бы интеллектуалом ни являлся, все равно будет совершать идиотские поступки». «Ты чего приуныл-то?» – спросила Маша, как будто ее не тронула исповедь Павла. «Мне сейчас никакой тоски не нужно. Я была бы рада, если бы ты придумал что-нибудь веселое». «Веселая? Есть повод для веселья?» Павел удивился просьбе. «Да», — Маша улыбнулась. «Рядом со мной нет отчима». Павел не решился ничего спрашивать о нем, решив, что напоминание может ранить. «А что можно придумать?» Он полез в холодильник. «Колбаски?» «Ты девственник?» — неожиданно поинтересовалась Маша. Павел покраснел, как помидор. «Прости, можешь не отвечать. И так все понятно». Маша украдкой посмотрела на смущенного парня. «Мы могли бы это исправить». «Как?» Маша чуть не выплюнула чай назад в бокал. «Есть пара способов», — произнесла она, тоже покраснев и глядя при этом на дно бокала. Павел выглядел не лучше первой атаки макак на сегодняшнем маршруте. Он был растерян и напуган, как будто речь шла не о близости, а о необходимости расстаться с самой важной ценностью своей жизни. «Я не настаиваю». Маше стало неудобно за неуместное предложение. «Давай лучше хорошо поедим. Прости, что поставила тебя в неловкое положение». «Это вопрос серьезный, и к нему надо подходить так же. Не с первой же попавшейся девкой. Надо по любви». «Да нет, я не против». Павел продолжал краснеть, но сквозь смущение понимал, что благоприятный шанс может быть упущен. «Нет, извини, давай посчитаем, что это была шутка. Ситуация совсем не располагающая. Доставай колбасу, в смысле из холодильника». Маша спрятала лицо в бокал, но раздувшиеся щеки выдавали ее настроение. Она не сдержалась и начала смеяться в голос. Смех разрядил обстановку. Павел тоже начал смеяться. Когда они успокоились, поняли, что преодолели начальную неловкость в своих отношениях, мешающую понять, есть ли симпатия к человеку или нет. Маша определенно нравилась Павлу. Считая ее слишком красивой для себя, он не рассматривал ее даже гипотетически, как объект для отношений. Маша, напротив, не видела в Павле интересного партнера, считая его немужественным и даже несимпатичным. Она предложила ему близость исключительно из желания понять, девственник он или нет. Однако над ними властвовали стереотипы, которые они считали чертами характера. Смех над собой делал человека более непосредственным и открытым. Обсмеяв себя, они стерли определенные ограничения и посмотрели друг на друга иначе. Павел увидел в Маше девушку без налета недоступности. Она увидела в нем смелого парня, смеющегося над собственными комплексами. Они сидели за столом друг напротив друга некоторое время. Одновременно вскочили и бросились друг к другу в объятия. Затем переместились в спальню. В самый разгар процесса превращения Павла в мужчину дом дрогнул и начал движение вверх. Парочка замерла, прислушиваясь к пугающим звукам. «Кажется, мы возбудили не только себя, но и дом», – пошутила Маша. «Надеюсь, он продержится дольше, чем я». Павел вытер со лба пот, выступивший от большого энтузиазма. «Продолжим?» Андрей дважды подходил к дверям, чтобы зайти в квартиру, но поняв, что она закрыта, а изнутри доносятся вполне понятные звуки, решил искать себе другое жилье. «Друзья между собой так не поступают», – произнес он в шутку. Утомленные Павел и Маша уснули, а проснулись от голоса, раздающегося из хриплого динамика. «Внимание! До начала выхода на новый круг остался 1 час. Просьба быть готовыми к установленному времени». Тревожные ожидания перечеркнули весь позитив прошедшей ночи.